Глава 35. Сказание. Все тут же поднялись со своих мест и выстроились в очередь за порцией вкусной горячей каши. Варе казалось, что она сейчас просто захлебнется собственной слюной. Такие ароматы витали в воздухе. Даже начала от нетерпения постукивать носком сапога по земле. Видно, сказывалось долгое плавание в озере. Да и что она там перекусила после сна? Кусочек мяса и лепешку. А у нее ведь этот молодой растущий организм. «А можно мне еще немножко?» — попросила Варя, когда дошла очередь и до нее. «Вот половинку поварешки к тому, что уже есть». «Бери целую порцию сверху», — довольно улыбаясь в усы, произнес Адаир и плюхнул еще одну полную ложку каши. «В тебя это точно не уместится», — произнес Киран с улыбкой, наблюдая за девушкой. «Еще как уместится», — возмутилась Варя, встречая с ним взглядом, и тут же смущенно отвела взор. Ведьмак смотрел на нее с восхищением и совершенно не скрывал этого. Варя вернулась на свое место, и какое-то время все ели молча, пока Лана снова не начала задавать свои вопросы. «Что, дитя?» — поинтересовался дядька Балагур, по-простому вытирая рот рукавом. «Она спрашивает, жив ли еще великий Таргон?» — ответила за дочь Лейнира, знаком показывая, что та должна доесть свою порцию. «Великий Таргон уснул последним сном в том же веке, когда случилась кровопролитная война между эльфами. К сожалению, жизнь у людей недолгая», — мужчина, понимающе улыбнулся. Девочка сильно расстроилась, услышав его ответ. «Но зато живы его потомки. Сейчас людьми правит Теридар Мудрый, у которого есть 3 сына, и каждый из них достойная замена ему в будущем». Дядька в сомнении поскреб подбородок. «Ну, по крайней мере, 2 из них точно. Я говорю о старших братьях. Белтире и Эвентаре. О старшем говорят, что он умен и силен, о среднем рассказывают, что хитрее и ловчее человека не найдется во всем государстве. Его еще иногда называют лисом, а вот младший...» «А что с третьим-то не так?» — поинтересовался кто-то с другой стороны яркого костра. «Так младшенький у них получился какой-то бунтарь, то сбежит из дома, то отправится гоняться за нечистью в самые опасные места, то вздумает обучаться какому-то заморскому неведомому мастерству, а то и вовсе исчезнет надолго. Поговаривают, что он очень сильный маг, каким был когда-то великий Таргон. Только вот у Таргона получилось усмирить свой мятежный нрав, а этот по свету бегает от своей семьи. Матушка их, любимая наша императрица, уже совсем отчаялась вернуть блудного сына домой». Варя, до этого момента с интересом слушавшая рассказ, вдруг вспомнила начало старой сказки. Было у царя 3 сына. Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Поперхнулась. Ленира легонько постучала ее по спине. «А как зовут младшего принца?» — спросил кто-то из слушателей. «А вот не помню. Там такое имя мудреное, длинное». Мужичок сделал попытку выговорить странное имя, но так и не смог. Только добавил: «Говорят, в его имя специально вплели часть имени великого Таргона, потому что уже в младенчестве знали, какая великая судьба его ждет». «Я знаю имя младшего принца», — произнес Малдир, заговорщицки улыбаясь. «Его зовут...» «Да неинтересно это», – перебил его Киран, серьезно глядя на друга. «Лучше расскажите, доводилось вам когда-нибудь слышать о видящей?» «Да», – вмешался Агнус, – «лучше расскажите о волшебницах. Мне очень интересно, могут они быть среди нас или нет?» Помолчал, обдумывая, как правильно выразить свою мысль. «Ну, может, могут замаскироваться под обычного человека? И какие они с виду?» «Я не знаю, какие они с виду. Но рассказывают, что если ты когда-нибудь повстречаешься хотя бы с одной, это полностью изменит твою жизнь. И ощущать ты это будешь так, словно окунулся в источник из чистого, но не обжигающего света. «Да-да», — радостно заулыбался пекарь, — «именно так все и было». Он прижал обе ладони к груди. «Значит, я уже повстречал свою волшебницу, но не запомнил ее лица. Как же так?» Глаза здоровяка как-то подозрительно заблестели. «А вдруг я ее не узнаю, когда снова увижу?» Варя доедала остатки каши и поэтому не увидела, как на нее посмотрели оборотень с кузнецом, сидевшие рядом. А вот Лана ласково погладила ее по плечу, заглядывая в лицо и счастливо улыбаясь. А еще она не заметила, как зло на нее уставилась нелюдимая пара. Они снова сели отдельно и ни с кем не разговаривали. «Да не расстраивайся ты так!» Мужичок решил немного подбодрить пекаря. «Если твоя волшебница захочет, чтобы ты ее увидел, она обязательно тебе покажется». «А вдруг нет?» Во взгляде пекаря читалось недоверие. «Ну нет, значит нет», — философски выдал дядька Балагур. «Тогда просто прими это как подарок судьбы и спокойно живи дальше». Лана напомнила о себе, ей было очень интересно послушать сказания о видящей. Да и не только ей одной. «Расскажите, пожалуйста, о волшебницах», — попросила Ленира, собирая в одну стопку пустые тарелки. «А о чем именно рассказать? Кто такая видящая? Почему волшебницы закрылись от людей? Все ли они добрые?» «Тише, тише!» — замахал руками мужичок. «Не стрякачи!» — он обвел задумчивым взглядом слушателей. «Старики рассказывают, что дар волшебницам дается для того, чтобы они творили добро, и они не могут этим даром пренебречь. Но, увы, все же находятся готовые обратить свои силы во зло. Мы их называем ведьмами». Вокруг костра поплыл недовольный гул. Все с опаской поглядывали в темноту леса и доставали свои защитные амулеты. «Обычно это те, кто скрыл от совета свой дар и стал использовать его в черных делах. Но вот что удивительно, чем больше ведьма растрачивает свою силу, творя зло, тем сильнее разрушает свою душу, раз за разом медленно выгорая изнутри. И однажды обязательно наступает такой момент, когда она становится пустой и начинает тянуть жизненную энергию из других. Эдакая черная волшебница с тьмой вместо души. И наоборот, чем больше волшебница сделает добра в своей жизни, безвозмездно, бескорыстно, тем сильнее она от этого станет. Говорят, такие чистые волшебницы словно светятся изнутри». «Так и есть», — подтвердил Малдир. «В наших книгах об этом много написано. И там неоднократно упоминается, что все возвращается сторицей. Все. Будь то зло или добро». Варя затаила дыхание. «Это что, значит, получается? Маире однажды хорошенько прилетит за содеянное? Хоть бы. Ведь эта ведьма, не задумываясь, лишила меня дома, семьи, любви». Стало нестерпимо грустно. Она представила, как могла бы расти возле матери с отцом, которые непременно любили бы ее и заботились. «Мама меня научила бы всяким премудростям, чтобы я стала хорошей волшебницей, а отец, ну, к примеру, показал бы, как ездить верхом или стрелять из лука». «Да-да, так и есть. Все всегда возвращается, но все же радует то, что темных волшебниц раз-два и обчелся. И они в основном не показываются людям, если, конечно, не сильно голодные», — усмехнулся рассказчик, видя страх в глазах слушателей. «Тогда они идут на всякие ухищрения, чтобы затеряться среди людей и тянуть их энергию». «А их можно как-нибудь обнаружить? Как найти такую гадину, которая потихоньку сосет силушку? Испуганно поинтересовался Гром. К сожалению, ты никогда не узнаешь, под чьей личиной скрывается ведьма. Это может быть кто угодно. Милая старушка, красивая девушка, добрая женщина. Лана испуганно вцепилась в руку матери. Честно говоря, Варе очень хотелось, чтобы ее тоже кто-нибудь сейчас обнял, потому что она ни с того ни с сего начала дрожать. Совершенно не кстати вспомнилось, как ее однажды тоже назвали ведьмой. Обхватила себя руками и крепко сжала. На ее плечо легла горячая ладонь. Она недоуменно взглянула на эту руку, медленно подняла взгляд на ее хозяина. Рядом стоял Киран. В его взгляде читалась обеспокоенность. «С тобой все в порядке?» – тихо поинтересовался он. «Ты вся дрожишь!» Варя едва не сделала глупость. Чуть не потерлась щекой об его руку, но быстро опомнилась и кивнула. «Я принес теплое одеяло. Видно, ты перекупалась». И накрыл покрывалом сразу троих – Лениру, Лану и Варю. «Так вам теплее будет, а то вон ветерок поднимается». «Так», – Гром сердито подбоченился, – «рассказал жуть жуткую, теперь давай, выкладывай, как с этими ведьмами можно справиться? Чего боятся эти черные волшебницы?» «Против любого зла имеет силу меч, особенно если он выкован из черного железа, добытого на пустошах ничейной земли». «А еще огонь», – тихо проговорил Киран, вспоминая свою встречу в прошлом с одной такой черной волшебницей. «И заклинание света». Слушатели посмотрели на ведьмака с уважением. Всех посетила одна и та же мысль. Раз он повстречался с ведьмой и сумел остаться в живых, значит и правда силен колдун. «А кто такая видящая?» – поинтересовался Адаир, обходя по кругу поляну и собирая в пустой котел посуду. «А это случайно не тот сказ о волшебнице, которая по земле ходила и творила добро?» – спросил Гладиус. «Могла в любой дом заявиться и попроситься на ночлег. А на утро больного находили выздоровевшим, голодных, сытыми, и если еще какая беда приключалась, то и она исчезала». «Да, именно о ней сказ», — подтвердил дядька Балагур, хитро улыбаясь в усы. «Вот это я понимаю, волшебница!» — с восхищением произнес Гром. «Она не сидела в своей долине и не ждала, пока к ней придут со своими бедами, а сама шла в мир людей». «Так она потому и не сидела в долине волшебниц, что ее оттуда выгнали». Поднялся возмущенный гул. Со всех сторон неслось: кто мог такое сотворить? Разве можно прогнать волшебницу с земли их силы? «Да не выгонял ее никто», — возмутился Малдир. «Она сама ушла из долины волшебниц». «А почему ушла?» – удивленно спросил Гром. «Потому что ей не нашлось места ни среди веретенец, ни среди чтиц», – это уже вставил свое слово Киран. «Она так и блуждала по земле, пока не состарилась и не умерла. Говорят, ее дар состоял в понимании самой сути происходящего, как оно есть, без искажений. И она, не задумываясь, меняла судьбы, зная наперед, что делает все правильно». Варя вдруг почувствовала, как по ее спине пополз холодок, а сердце сжалось в каком-то странном предчувствии. Было такое ощущение, что она должна непременно что-то вспомнить, но у нее никак не получалось. И настолько это чувство было сильным, что перед глазами поплыли радужные круги, участилось дыхание, а сердце так громко стучало, что казалось, сейчас выскочит из груди. «Да я никак сейчас в обморок хлопнусь!» Варя потрясла головой, вроде бы начало отпускать. «Так, и что это сейчас было со мной? Неужели и правда перекупалась?» но сердце подсказывало, что виной всему не купание, а то, что она сейчас услышала. Зябко повела плечами, ей вдруг показалось, что говорили о чем-то таком, что ей было очень знакомо. Но как такое возможно? «Ну тогда остался только один вопрос». Адаир остановился рядом с Линерой. Женщина подала ему пустую посуду и тихо поблагодарила. «Почему волшебницы закрыли свою страну?» «А вот на этот вопрос у меня нет точного ответа». Дядька Балагур весь подобрался. Рассказывают, что стали пропадать волшебницы из Верхней Синдалии. Сначала редко, потом все чаще и чаще. Кого-то так и не смогли найти, а кого-то получилось обнаружить. Те уже были выгоревшими, и их приходилось убивать, потому что нельзя было отпускать ведьму бродить по белу свету. Слушатели замерли, слышно было лишь, как потрескивает костер. Очень многим хотелось завести себе такую игрушку, как личная волшебница, которая по первому требованию исполняла бы их желания. В голосе Кирана звучал плохо скрытый гнев. Варя в ужасе сжалась, когда услышала слова ведьмака, а ведь она что-то подобное и подозревала. Украдкой бросила взгляд на притихших колдунов. Именно тогда совет и принял решение закрыть долину волшебниц от внешнего мира. И никто их не осуждал. Это страшно – терять своих близких, а потом находить их опустошенными. Но волшебницы все оттягивали и медлили с выполнением задуманного, потому что знали, что если они закроют свою страну, источник силы, скрытый в долине, станет недоступен для тех, кто останется за ее границами. «Это что же получается?» – перебил ведьмака Гром. «Волшебницы без своей долины – обычные люди, так, да?» «Нет, не так. Волшебницами они остаются в любом случае». Киран едва заметно улыбнулся. «Только не такими сильными, как в долине, где у них постоянно есть доступ к своему источнику». Ведьмак встретился взглядом с Варей. «Вот поэтому они перестали выходить из своей долины и стали глухи к людским бедам. К ним теперь со своими проблемами самим ездить приходится». «Подожди, а что все же заставило их это сделать?» Адаир не ушел мыть посуду, а присел рядом с колдунами. «Ты же сам сказал, они все оттягивали и медлили, а тут взяли и все-таки отрезали свою страну от внешнего мира». Последней каплей стало исчезновение младенца, и не просто младенца, а очень сильной волшебницы, рождение которой предсказали сразу несколько великих веретениц, в том числе и наша покровительница Маира. Варя неотрывно смотрела на ведьмака и едва дышала, ожидая следующих его слов. Их пророчество гласило, что в этот мир вернулась великая волшебница, которая не будет принадлежать ни веретеницам, ни чтицам, и не найдется никого равного ей по силам. И принесет она в мир огромные перемены, видящая. Киран потер себе виски, пытаясь убрать зарождающуюся головную боль. Видно, кто-то не смог удержаться от соблазна заполучить себе такое дитя. Но вот что самое любопытное, когда дитя пропало, все веретеницы бросились плести кружево жизни этой девочки, чтобы найти ее. Но оказалось вдруг, что ее нить вообще оборвана. Похоже, маленькую великую волшебницу убили еще во младенчестве. Слушатели даже шевелиться перестали, настолько ужасным был рассказ ведьмака. «Я не могу быть видящей», — в панике повторяла Варя про себя. «Не могу! Какая из меня волшебница? Я свою-то жизнь не могла изменить, а тут судьбы других людей менять. Я не могу быть видящей!» «Киран!» — дрожащим от волнения голосом позвала она. «Да, Варя!» «А как звали ту волшебницу, у которой украли младенца?» — — спросила она в надежде, что речь все же идет о другой женщине. «Азалинда, чтица из великого рода Атилеров. Одна из верховных волшебниц, входящих в совет». И в этот момент раздался командный голос Гладиуса. «Так, народ, хватит рассиживаться. Поднялись и дружненько потопали спать. Подъем будет ранний». Паломники тут же засуетились, разбредаясь кто куда, а наемники занялись своими делами. Кто-то из них отправился спать, а кто-то уходил в дозор. «Ясно», — тихо произнесла Варя, поднимаясь с дерева, и, как слепая, поплелась в сторону повозки. Точнее, ей так показалось, что она идет в нужном направлении. «Пойду лягу, мне выспаться нужно». Сделала шаг, другой, и вдруг земля ушла у нее из-под ног. Киран подхватил ее на руки и тихо прошептал. «Ты идешь не в ту сторону». И вдруг заметил, что девушка плачет. «О боги, что случилось, где болит?» «Нигде», — всхлипывая, произнесла Варя. «Я просто не могу быть!» И испуганно замолчала. «Где ты не можешь быть?» Киран в смятении наблюдал, как по щекам девушки катятся слезы. «Да что происходит?» «Ничего, все в порядке», — также внезапно успокоившись, твердо произнесла Варя. А в голове, как набат, звучала фраза. «Каждый мечтал завести себе такую игрушку, которая по первому требованию исполняла бы их желания». «Я просто сильно устала». «Ложись, отдыхай». Ведьмак бережно опустил девушку в повозку и укрыл несколькими одеялами. «Я тоже пойду. Нам с Малдиром нужно проверить защиту, что мы установили вокруг лагеря». «Киран!» — Варя схватила его за руку. Она хотела сказать, что благодарна ему за заботу и доброту, за то, что он такой милый и всегда готов прийти на помощь, но вслух произнесла только одно. «Спасибо».